Она провела пальцем по шерстяному боку, и нетопырь свернулся клубком. «Положи его опять в коробку, Деннис. Ты, конечно же, позаботишься о нем?» Кажется, ей самой нелегко было смотреть на зверька. «Я ничего не могу для него сделать», — сказал Нолан. Он одной рукой быстро и осторожно поднял нетопыря. Руки у Нолана были маленькие и очень грязные. Он положил мышонка в коробку, стоящую на столе. «Налей себе виски, Мэриан. Ты принесла книжки?» «Хорошо. Надеюсь, ты не против немного подождать?» Деннис как раз собирался подстричь мне волосы. Мэриан была удивлена. Если она и задумывалась о том, кто такой Нолан, то всегда связывала его с чем-то, происходящим под открытым небом. Он был из сфер, в которых она ничего не смыслила. Какой-нибудь конюх, вечно забрызганный грязью одежде, неразлучный с загадочными лошадьми, содержащимися в отдаленной конюшне среди поросших рододендроном скал. И она никак не могла представить его в роли пажа. Присутствие зрителя, кажется, немного смутило и расстроило Нолана. Но Анна уселась на стул, обернула плечи полотенцем, и ему ничего не оставалось, как приступить к делу. Взяв гребень и ножницы, он занялся копной красновато-золотых волос. Мэриан также была в замешательстве, будто ее вынудили присутствовать при некоем излишне интимном обряде, но она не смогла не восхищаться высокомерным безразличием, с которым ее хозяйка относилась к этой несколько странной ситуации. Нолан оказался на удивление умелым парикмахером. Как только он вооружился гребнем, раздражение исчезло с его лица, оно стало заботливо сосредоточенным, когда он, захватывая шелковистые пряди, уверенно защелкал ножницами. Золотистые локоны покрывали полотенце, а с него тихо сыпались на пол. И тут к Мэриан впервые пришла мысль, что Нолана можно назвать красивым. Сухие жесткие колечки из сине-черных волос окаймляли мужественное, обветренное лицо, чье выражение из обычно угрюмого теперь сделалось сосредоточенно внимательным. И еще ее поразили его глаза. Мэриан, вздрогнув, встретила их взгляд, когда Нолан, все время чувствующий, что за ним наблюдают, взглянул на нее поверх отливающей золотом шапки волос. Это был блеснувший, тут же ушедший в себя взгляд птицы. Мэриан поспешно перенесла внимание на лицо миссис Гринсмит. На нем властвовало мечтательное выражение. «Не знаю, что бы я делала без Денниса. Не имея возможности шевельнуть головой под все еще щелкающими ножницами, миссис Гринсмит протянула руку назад, схватила Нолана за полу пиджака и сунула руку в карман». Мэриан поспешно перевела взгляд на стоящую на столе фотографию. «Вы снова сожгли себе волосы сигаретой. Я никудышная курильщица, признаюсь». Мэриан заметила странно скрученные прядки на ее лбу. «Готово». Нолан взмахнул полотенцем, стряхнув обрезки волос в огонь, где они тут же сгорели. Он опустился на пол и начал собирать оставшиеся пряди. И все время, пока он возился там, внизу, миссис Гринсмит гладила его по плечу легкими, почти робкими прикосновениями. Мэриан была в замешательстве, и вместе с тем в этой сцене не чувствовалось ни малейшего наигрыша. Все говорило о том, что она повторялась и раньше много-много раз. «А теперь чулки и туфли. Может, мне позднее захочется выйти?» Нолан принес чулки и остановился.